Они считают, что удовлетворять чувства – первая необходимость человеческой цивилизации. Таким образом, до конца жизни их тревоги неизмеримы. Опутанные сетью сотен тысяч желаний и поглощенные вожделением и гневом, они добывают деньги неправедными путями во имя удовлетворения чувств. Они считают, что удовлетворять чувства – первая необходимость человеческой цивилизации. Таким образом, до конца жизни их тревоги неизмеримы. Опутанные сетью сотен тысяч желаний и поглощенные вожделением и гневом, они добывают деньги неправедными путями во имя удовлетворения чувств. Комментарий на божественной милости Шри Шримадачи Бхактивиданты Свами Прабхупады. Демоны придерживаются мнения, будто удовлетворение чувств является высшей целью жизни и сохраняют это представление до самой своей смерти. Они не верят ни в жизнь после смерти, ни в то, что живое существо получает различные тела в зависимости от своей кармы или деятельности в этом мире. Их жизненные планы, которые они строят один за другим, никогда не завершаются. Я был лично знаком с человеком демонического склада ума, который, будучи при смерти, упрашивал врача продлить ему жизнь еще на 4 года, чтобы он мог осуществить свои незавершенные планы. Подобные глупцы не знают, что врач бессилен продлить жизнь даже на мгновение. Когда пришел черед, желание человека в расчет не принимается. Законы природы не позволяют наслаждаться жизнью ни на секунду дольше положенного срока. Демоны, не верящие ни в Бога, ни в Верховную Душу, пребывающую в сердце, совершают всевозможные греховные поступки лишь ради чувственного удовлетворения. Они не знают о том, что в сердце их присутствует свидетель. Верховная Душа наблюдает за деятельностью индивидуальной души. Как говорится в Упанишадах, на одном дереве сидят две птицы. Одна из них действует и вкушает как сладкие, так и горькие плоды, растущие на ветках, а другая лишь наблюдает. Наделенный демоническими качествами человек не знаком с ведическими шастрами, и у него нет никакой веры, поэтому он полагает, что он волен делать все, что угодно ради чувственного удовлетворения, невзирая на последствия. Чинтама паримеям ча правайантаму пашрита камупа бхога парама этавадити нишчита аша паша аша тай бодха кама кродха параяна эханте кама бхогардхам аньяйнардха санчаян. Они считают, что удовлетворять чувства – первая необходимость человеческой цивилизации. Таким образом, до конца жизни их тревоги неизмеримы. Опутанные сетью сотен тысяч желаний и поглощенные вожделением и гневом, они добывают деньги неправедными путями во имя удовлетворения чувств. Омадьянтирандасья Джананджана Шалакия Чакшурум Миритам Гина Тайсмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манулиштам Сапитам Гина Бутале Суаям Рупа Кадамахьям Дадати Суападам Тикам Ванчакалпадам Гвяща Крипасим Гуляй Ваша Акина Нахараньо Ашамьо Намаха Джара Шри Кришна Чайтанья Браху Нитянанда Шри Адвайта Напомню, что эта речь идет о демонических натурах. То есть Кришна объясняет Арджуне, как он может увидеть проявление демонической природы в человеческом обществе, в конкретных поступках и устремлениях людей. У людей есть представление, что вообще слово демон некое такое слово, сразу возникает представление каких-то рабов, копыт, какая-то страшная такая личность с хвостом. И сразу мы можем увидеть, что вот демон, прям внешне. И люди очень часто делают выводы просто по внешности человека. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, то знание, которое определяется по внешности, является знанием в гуне страсти. А говорится, в гуне страсти и невежества человек не может понимать священное писание, наставление духовного учителя и смысл человеческой жизни. То есть в гуне страсти и в гуне невежества невозможно этого понимать. Как понимать? Понимать правильно. Есть такое понимание. Понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти и понимание в гуне благости. Арджуна говорит о понимании в гуне страсти Кришна. Он говорит, почему, все понимая и зная, я все равно поступаю неправильно. Как будто бы какая-то сила извне толкает меня на эти поступки. И Кришна отвечает, это, Арджуна, твое собственное вожделение. Вечный враг живого существа, покрывающий истинное знание. Таким образом, мы здесь видим, что мы вот уже второй день обсуждаем эти признаки вожделения. И у божественных натур тоже есть вожделение. И мы вчера с вами пытались проанализировать, чем же все-таки отличается вожделение божественных натур от вожделения демонических натур. И здесь описывается, что демонические натуры движимы этим вожделением в определенном направлении. И божественные натуры, они пытаются занять свое вожделение определенной другой деятельностью. То есть стараются не руководствоваться своим ложным эго, который является причиной вожделения. Итак, ведическая литература описывает не внешность демонов, она описывает их качество, их натуру, то есть их внутреннюю природу, их умонастроение, их цели и поступки. Таким образом, демон — это не внешность, вот такая, как мы по телу видим, может быть, очень прекрасная внешность. Даже, что говорить о демонах, есть такой вид демоничных живых существ, как ракшасы. У ракшасов тело даже такое, как бы, у них, знаете, уши такие заостренные на концах. Это описывается в Махабхарате, в Пуранах. Какое тело у ракшасы? Ракшасы, они людоеды. И они ярые противники жертвоприношений, направленных на удовлетворение полубогов. То есть они как бы вот, ну, почти внешне даже можно определить, что это демон. Даже не зная как бы его умонастроения. Однако есть такое произведение Рамаяна. И там описывается, как Хануман, когда он перепрыгнул через океан в поиске Ситы, и он прыгнул на Ланку, он оказался во дворце Равана, царя демонов, царя вот этих ракшасов, такая разновидность демонических существ. И он стал подглядывать за ним в окошко. И Равана занимался сексом, потом он так перевернулся на бок и разлегся, так весь разложился, полностью удовлетворенный. Он был пьяный. Хануман, если вы, может быть, это знаете, это великий преданный Господа. То есть он очень хорошо знает выводы ведической литературы, он знает Шримад Бхагаватам, знает Бхагавадгиту. Он совершает чистое любовное служение Господу Рамачандре. То есть он высочайшей квалификации преданный. И он, глядя на Равану, более того, он знал, что это демон, который причинил большие беспокойства. Равана означает в переводе тот, кто заставляет плакать каждого. Перевод такой. Равана — это означает тот, кто заставляет плакать каждого. И он знал, что это демон, и он просто на него смотрел. Вот глазами. И когда он смотрел на Равану, он думал, боже мой, какая красивая личность. У него была могучая грудная клетка, прекрасная мускулатура. Длинные стройные ноги, тонкая талия, прекрасное лицо. А Хануман никого, кроме Рамачандры, не считает красивым. Он Рамачандру считает красивым. И Хануман, глядя на Равану, вдруг увидел, что Равана прекрасен. От него разило перегаром, говорится, и Хануман как бы это почувствовал. Но все равно, глядя на Равану, он думал, боже мой, какая... И говорится, Хануман привлекся внешностью Раваны. Он привлекся, то есть Равана завладел умом Ханумана. И Хануман в это мгновение полностью потерял чувство какое? Неприязни к нему. Он потерял чувство неприязни. То есть в эту секунду он не мог о нем думать плохо, поскольку весь его внешний вид располагал. К чему? К желанию аж послужить. Спроси, что хочешь, я исполню. И Хануман в эту секунду поймал себя на этом. И он стал себя убеждать. Пу, демон, пу, демон, пу, демон. И он перестал смотреть на него. То есть он его застал во время греховной деятельности. Он знал вообще все истории о Раване, что это такой негодяй. Он знал, что он ракшаса. И все равно, глядя на него, он привлекся им, что ему пришлось свой ум заставить, то есть он начал бить свой ум, чтобы отвлечь от этого умонастроения привлечения. То есть он привлекся им. А вы знаете, когда мы кем-то привлекаемся, следующая стадия, я вам говорю, какая? Желание дать себя привлечь. Стать датом. И он поймал себя на этой мысли. Таким образом, ведическая литература описывает, что демон — это не просто внешность какая, это определенное умонастроение и поступки. И Шрила Прабхупада в этом комментарии как раз описывает, что человеческое общество, демоны находятся в человеческом обществе. То есть демоны, они среди людей. И они могут быть очень привлекательными. Очень, знаете, кто может знать такое слово, харизматичность. Очень харизматичны, очень привлекательны, обаятельны. Они красивы. И даже когда они позволяют себе негодяйские поступки, вы не можете как бы к ним испытать даже чувство какой-то неприязни, поскольку внешность их и их деятельность даже, она может полностью привлекать людей, обольщать их. Таким образом, особо обученные личности направляли общество, чтобы общество могло различать. Есть вот эти истории, может быть, вы помните, про Ашватхаму, сына Дроначарьи, который убил 5 пандавов. И как мать пандавов начала выказывать ему почтение, как браману. И Шрила Прабхупада говорит, она была ведической женщиной, она была кшатрини, она знала тоже выводы ведической литературы и все остальное, но она не могла различать, как себя вести, как правильно, как неправильно. И она привлекалась Ашватхамой, даже после того, когда он убил ее родных сыновей. Так могут быть люди привлекательны, что они могут делать гадости, самые просто, ну, из ряда вон выходящие гадости, и вы будете смотреть на эту личность, и у вас не будет не только гнева по отношению к этой личности, а вы даже испытаете некое благоговение, смирение и почтение. Таким образом, люди, сбитые с толку, не обладающие разумом, и мы читали вот в предыдущем комментарии, несмотря на то, что демоны представляют собой наиболее отвратительную часть человечества, общество искусственным путем ставит их в незаслуженно почетное положение. Как же общество вдруг начинает почитать этих демоничных личностей? Именно из-за того, о чем я вам объясняю. Они выглядят очень хорошо. Они выглядят очень благородно. Они говорят красивые слова. И люди, сбитые с толку их внешностью, их вот этой харизматичностью, они как бы не могут даже их осудить за какие-то гадости. С другой стороны, когда мы видим, человек некрасивый какой-то там, с какими-то изъянами внешними, он даже делает хорошие поступки, а мы к нему относимся не очень хорошо. Таким образом, мы узнаем эту науку о гуна страсти и гуна невежества. Что человек в гуне страсти, он не может различать, он будет все воспринимать по внешности. все будет воспринимать по внешним признакам, не только телесным, но и по внешней деятельности или, говорится, под влиянием внешней энергии. Таким образом, таких людей очень легко сбить с толку. Итак, нужно узнать, и Кришна объясняет Арджуне, кто такие демоны, поскольку Арджуна очень привлечен всеми, кто стоит на той стороне. И он не только не испытывает по отношению к ним гнева какого-то. Арджуна, зная, что сколько они сделали гадости ему, его семье, его близким, он что, стоит, смотрит на них? И он привлекается ими. И есть слова Арджуны, когда он говорит, ну и что, что ими овладела мирская корысть, все равно они мои авторитеты. То есть он не только восхищается, он принимает их авторитетами и находится по отношению к ним в умонастроении как минимум дасьи. Хотя пытается сохранять чувства какие? Дружеские и даже родительские. Он говорит, на той стороне стоят мои сыновья. То есть он видит своих племянников, он видит детей Дурьятханы. А Дурьятхана его брат. Значит, дети, вы помните, да, я объяснял, по ведическим законам дети брата являются твоими родными детьми. И это не так, вот сейчас я, допустим, объявлю. Ну вот, дети моего, там, двоюродного брата, мои дети. Люди испытывали, что это чувство. Тогда не было вот так, как сейчас, все сбито с толку. Вы говорите какую-то фразу, да, но за этим не стоит чувство. Вы говорите, я люблю, но вы там не любите. Вы говорите «друг», но на самом деле не испытываете дружеского чувства. Если, или испытываете чувство, но поскольку мы сбиты гуной страсти, мы не понимаем, что это не чувство дружбы, понимаете? А чувство, допустим, какое-то другое, корысти какой-то, потому что друг – это служение без корысти. Это друг. Когда мы привлечены личностью так, что можем совершить ему любое служение, даже отдать свою жизнь, не получив ничего взамен. Это дружба. Таким образом, поскольку мы находимся под влиянием низших гун, а находимся под влиянием низших гун только из-за своего ума, как мы там мыслим внутри, о чем? В соответствии с этим мы не можем разобраться, какие у нас с кем отношения. И Арджуна говорит, все они все равно мои авторитеты, и он не может против них сражаться. Потому что, чтобы против кого-то сражаться, люди привыкли, что нужно чувство неприязни, антипатии. И без антипатии с кем-то сражаться, биться очень сложно. Нужна какая-то антипатия. Поэтому во время поединков, когда кшатрии выходили, даже родной брат с братом на тренировках кшатрии бились, им давалось час на оскорбление друг друга. Да, это такой закон был. И они были искусны в оскорблении. Они выходили и начинали друг другу всякие гадости говорить. Ты такой, а ты-то такой. Они припоминали всякие недостатки друг друга. Ты что там, такие глаза вылупил, твои-то. И все, в общем, можно было что угодно говорить. Потому что надо было свой ум настроить таким образом, чтобы проявить вот это вот состояние. Хотя бы даже желание победить. Если вы нейтрально относитесь к человеку, у вас не будет желания даже его победить. Поэтому мы сейчас даже видим в спорте, как бы спортсмены, когда вот даже команда на команду или какие-то вот такие единоборные вещи, то там пытаются развить вот это вот чувство антипатии. Потому что это чувство антипатии сразу начинает двигать. То есть человек вдохновляется как бы вас превзойти в чем-то. Соревновательность такая как бы появляется. И Кришна поэтому объясняет ему божественные и демонические натуры, поскольку Арджуна, он как бы внешне воспринимает все. Он вспоминает, что там было между ними. То есть Арджуна не хочет осквернять свои чувства. Он привязался к своему чувству. Мы очень часто привязываемся к самому чувству. Вот кто-то чувство испытывает какое-то, и он так боится, что это чувство у него исчезнет. Поэтому мы можем видеть, как люди нас обманывают, жена изменяет мужу или муж изменяет жене, а она развила какое-то уже чувство. И что происходит? Она в страхе это чувство потерять. Уже факт налицо какой-то поступок такой, что все, а из-за того, что человек привык жить этим чувством и наслаждаться этим чувством, он боится, что, потеряв это чувство, его жизнь превратится во что? В страдание. И он начинает искусственно все делать для того, чтобы простить. Такое прощение в какой будет? И Арджуна что делал? Он их прощал. И не потому, что он так возвысился. Поэтому Кришна упрекнул его, и он сказал: мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. То есть не об этом чувстве. К мертвым, да, что-то, или к живым. Твоя скорбь — это наличие невежества. Потому что ты просто, на самом деле, печешься и не о живых, и не о мертвых, ты печешься о себе. Ты о своих чувствах, ты сейчас, как эгоист, ты просто пытаешься их простить, потому что боишься потерять свое чувство, к которому привязан. К которому привязался. И для того, чтобы разрубить эти узлы привязанности, говорится в ведической литературе, что привязанности, даже чтобы ослабить привязанности, не говоря уж их вообще разрубить, узел привязанности можно только ослабить. Чем? И он говорит Кришне: разруби узел привязанности мечом знания и отречения. То есть никто из нас не может никакую привязанность даже ослабить. И отречь, то есть ослабление привязанности — это некий фактор отречения, да, что вас как бы меньше это начинает волновать, вот эта привязанность. Никто не может этого сделать, если он не обладает знаниями. Знаниями. Кришна говорит: только тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. Благодаря пониманию он приобретает знания. А приобретя знания, он успешно переправляется через океан мирского бытия. Таким образом, чтобы ослабить какую-то привязанность, нужно получить знания. Если нету знаний, как бы мы ни пытались, эта привязанность не даст нам отречения. Поэтому мы видим, люди внешне пытаются что-то сделать, а привязанность остается. Они даже расходятся и друг друга всяко разом, вот знаете, в семье бывает, люди развелись, и они постоянно друг друга как бы: вот такой стеклой там, это все из-за него. Почему они так говорят? Потому что они привязаны. И чтобы эту привязанность ослабить, нужна антипатия. То есть, чтобы ослабить привязанность к симпатии, нужна антипатия. И Кришна говорит: симпатии и антипатии есть камень преткновения. То есть испытываете, если вы к человеку антипатию или симпатию, говорится о том, что вы просто это, как это говорят, две стороны одного чувства. Какого чувства? Привязанности. Вы просто привязаны. Привязаны? Итак, Кришна дает Арджуне знания. Поэтому он говорит, если вы помните, «Гьяна вигьянам сахитам». То есть я тебе не просто говорю, я тебе демонстрирую это знание в жизни. Таким образом, когда нам кто-то не просто рассказывает, а демонстрирует еще своим примером знание какое-то, и мы к этому человеку еще испытываем очень сильную привязанность, как минимум на уровне кого? Вот Кришна говорит: ты мой друг, бхакта, и не завидуешь мне. Поэтому я тебе буду говорить для твоего блага. То есть Кришна говорит: ты поймешь. Но он говорит: почему ты будешь понимать, о чем я говорю? Потому что у тебя есть ко мне чувства и квалификация. Вот эти чувства. Ты мой друг, бхакта, и не завидуешь мне. Поэтому я буду говорить для твоего блага. Если бы не было каких-то чувств, вот этих уровня, то тогда бы сработал бы стих такой: мудрые не беспокоят невежд. Знаете, да, такой стих? Мудрые не беспокоят невежд. Они не пытаются сделать так, чтобы они не действовали. Они пытаются пропитать их деятельностью духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. То есть, когда у нас нету какого-то определенного статуса, нам никто не будет говорить вот так открыто какие-то вещи, которые бы нас просто бы что, побеспокоили. То есть мы не смогли бы через это получить какую-то веру или знание. Мы наоборот испугались бы, разочаровались или вообще были сбиты с толку, что произошло с Арджуной в самом начале. Когда Кришна начал ему вскрывать, он говорит: ой, В голове моей все перепуталось. Я уже вообще не знаю, в чем мой долг. Понимаете? Когда мы еще не поднялись до какого-то определенного этапа, у нас может произойти такая проблема, что мы, нам что-то начнут говорить, все разрушит, что мы как бы как что-то представляли себе. Мы просто сбиты с толку совсем. Уже там вообще ничего не остается. Мы уже вообще не знаем, как поступать правильно, как неправильно. Итак, с этой целью Кришна объясняет природу демонов, их умонастроение, их поступки, их цели и мотивы. Для чего? Чтобы Арджуна видел, как они опасны. Стоит ли сентиментальничать по поводу таких личностей? Даже если они очень хорошо выглядят. До такой степени хорошо, что даже тот, кто должен как бы их наказать, он аж прям привлекается ими. И как в этот момент пребывать что? В знании? Как в этот момент пребывать в знании? Таким образом, это очень сложно делать. Это точно так же мы можем видеть, как отношения между родителями и детьми. Дети делают такие гадости, что если бы не было у нас к ним этого чувства родительского, вы понимаете, о чем я говорю? Но чтобы не повредить свое родительское чувство, что мы делаем? Даже за эти гадости. Мы говорим, ну что, что ты заблудила, мирская гадость? Ну, все равно не наша, не заплатят. Таким образом мы начинаем что делать? Потакать их гадостям. И даем им повод к тому, что они видят, на чем можно что? Спекулировать. На чем можно нас шантажировать? Наверное, спекулировать это неправильно будет. На чем нас можно шантажировать? Чем нас можно шантажировать? То есть, как из нас можно сделать совсем дурачков? Я почему даю такой пример, чтобы было понятно, что происходит. И таким образом говорится, что лучше всего, чтобы ребенка, когда мы как бы воспитание, и лучше всего отдавать его в гурукулу. Где человек, который будет его воспитывать, он будет думать о его настоящем благе. То есть, он не будет его прощать вот так за это. Он будет его наказывать. На его же благо. То есть он будет лишен вот этого сентимента. А значит, он на самом деле сможет дать ему что? Благо. То есть не разобьет в нем вот это чувство шантажа, да, потому что ребенок, он сразу чувствует слабинку родителей. Вот у кого есть дети, те сразу понимают. Я думаю, может быть, сами забыли, как они это делают. Но, по крайней мере, у них свежо в памяти, как дети это делают. Как только вы чуть-чуть, где-то там, они хоп, вас за это схватили и уже тянутся. И вы еще, при этом, вы еще счастливы даже, что с вас тянут. Потому что чувство ваше такое, благодетельство, ну почти Кришной становишься прямо. Почти Кришной. Таково ложное эго. И говорится, в таком состоянии живое существо не способно понять выводы священных писаний, не способно понимать наставления духовного учителя. И оно в этот момент, как бы покрываясь вот этой иллюзией, вот этими неправильными представлениями, оно не понимает смысла и цели. То есть оно начинает себя обманывать. Оно говорит, да ладно, давайте простим. И то есть нарушается что? Принцип. Какой? Религиозный принцип нарушается. Нарушается религиозный принцип. Поэтому Кришна говорит, яда-яда, хитхармася, гланит, бавати, барата, апьютанам, адхармася, тадатманам. Он говорит именно об этом. Когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие. То есть мы протаптываем для такого человека путь к чему? Сами безбожные. Таким образом мы даже не задумываемся, что потакая ребенку каким-то вот этим шалостям, казалось бы, мы уже его можем сами готовить своим отношением. И вот этим потаканием, как бы прощением вот таким, то есть беспринципности этой, мы его готовим уже к какому менталитету? Безбожному. А кто такие безбожники и атеисты? О! 10%, помните, я вчера объяснял, человек по карме с собой тащит. И 90, как его воспитали и с кем будет общаться. От общения зависит. Таким образом, человек неквалифицированный, он даже не понимает, что происходит. Так же, как муж, воспитывая жену, может не понимать, что он своим же поведением воспитывает в ней нецеломудрие. То есть жена может получить мужа очень целомудренной будучи, и общаясь с таким мужем, полностью потерять целомудрие. А муж, увидев результат, он даже не поймет, что это его собственное влияние на жену. То есть, что он дал ей такое общение, так себя вел, что она полностью потеряла фактор целомудрия. Даже сама не желая этого. Как будто бы какая-то сила извне. То есть можно пробудить в человеке так сильное вожделение общением каким-то неправильным, что даже собственного ребенка можно в ад отправить, свою жену и так далее. И люди абсолютно не задумываются об этом, поскольку не видят связи. Они не находят йоги, даже когда им показывают эту йогу. Что такое слово йога? Связь. Они не видят связи вещей. Почему? Потому что в прошлом были очень неблагочестивы. И они не способны видеть. И говорится, что неудачливый йог, то есть тот, кто в прошлой жизни очень много занимался йогой, в этой жизни у него, как результат этого, есть склонность. Он находит йогу, даже не ища ее. То есть он находит связь, как это связано с религией, с Богом в итоге, любой поступок, как даже не ища, мгновенно, автоматически это у него происходит. Таким образом, живые существа посвящаются в эту науку. То есть им вскрывают, раскрывают для них, почему так надо действовать. Ибо вот этот сентимент, вот это невежество, говорится, что сентиментальность — это реакции за греховные поступки. Поэтому быть сентиментальным — это показатель того, что этот человек совершил очень много грехов. То есть это невежество. Невежество — это результат греховной деятельности. Таким образом, мы с вами сейчас здесь все ценим сентиментальных людей. Значит, мы склонны привлекаться кем? Демонами. Можем склонность получить. Привлекаться демонами. И чтобы защитить общество, в мире всегда существует сампрадая. 4 ученических преемственности, которые могут передать науку. Бхагавад-гиты, Шримад-бхагаватам, читание, для того, чтобы защитить общество от демонического склада мышления. Раскрыть общество, что в этом мире очень легко стать демоном. Очень легко воспитать демона. Очень легко не заметить кого? Демона. И очень легко принять демона за кого? За святого. За святого. Очень легко, если мы не обучены вот этой квалификации. Таким образом, говорится, что мы должны различать, дискриминировать. Дискриминировать, то есть проявлять разум. Будхи-йога. Иначе мы можем попасть в ловушку. Иначе мы можем попасть в ловушку. Помните, я рассказывал вам такую историю, как Господь Кришна, он был советником, и все, и демоны, и полубоги, они видели Кришну по-разному, но суть была одна, что Кришна разбирается лучше во многих вещах, чем те и другие. И демоны ходили к Кришне за советами всегда. Они принимали, они говорят, надо пойти к Кришне, что-то мы тут не соображаем. Пойдем у Кришны спросим. И они говорили, он очень великая личность. Они его считали великой гениальной личностью, великим гениальным йогом. Полубоги они считали, что он, они так между собой, наверняка он, похоже, сольный бог. Как бы они открыто вроде бы как бы, но они сказали, похоже, он на рай. Они говорили, похоже, он на рай. Пойдем к Кришне. У них и у тех, и у других был опыт общения с Кришной с детства. И они видели, что как Кришна говорит, так оно и получается. Если он говорит, что вот так, так с вами произойдет, говорит, пастух, молчи. И начинали делать, раз у них вот, в следующий раз они уже, Кришна, а как ты думаешь? И они так, ну как ты думаешь? Он говорит, да, А может, так не будет, но сами делали уже так. Поскольку за многие годы они видели, что Кришна видит куда лучше какую-то ситуацию, чем... И также видели это полубоги. Ну, вот эти пандавы, Гура. И вот как-то встал вопрос, кто на самом деле обладает природой царя? Кто должен быть наранараяной и кто на самом деле может управлять государством нашей планеты? Кто будет управлять нашей планетой и есть ли у кого-то какие-то качества? И вот демоничная личность, она всегда находится под внешним воздействием. И Дурьяцана такое сильное внимание оказывал финансово-экономической стороне. Он всякими искусственными способами развивал разные отрасли, все остальное, сделал ставку на армию, социальные условия и так далее. Говорится, что когда Дурьяцана временно правил, земля процветала. Люди все его так прославляли, поскольку он удовлетворял их чувства. Он удовлетворял их внешнюю природу. И полностью за счет удовлетворения внешней природы начинала сокращаться, что их духовная квалификация. А поскольку это материальный мир, люди начинали кричать: «Ура, ура, он лучше!» А какая-то личность в духовном отношении квалифицирована, она заставляла что? Правила, ограничения, аскезы. Как мы относимся к этой личности? Даже вот мы здесь все. Прям очень прям хорошо. Особенно если она ложная игра нам рубит. Точно так же происходило в обществе. И общество как бы разделилось на несколько частей. Одни вроде бы как вот, ну, Дурьяцана, все нормально, все, классно. А другие говорили: нет, Юдхиштхира. И вот они пришли к Кришне. И Кришна говорит: что, в чем проблема? Они говорят: Кришна, вот давай, вот ты всегда все знаешь, сказал Дурьяцана. Я тебя уважаю всегда с детства. Если уж есть кого я уважаю, только тебя. И на самом деле говорится, что Дурьяцана уважал Кришну. Очень уважал. И никогда Кришне не завидовал. Будучи демоном, он никогда не завидовал Кришне. Он завидовал его преданным. Он очень сильно завидовал преданным Кришне. Но он не завидовал самому Кришне, потому что не соображал, какое он положение. Как вы можете завидовать, если думаете, что он просто хороший мужик? И они пришли к нему и сказали: ну кто из нас на самом... Дурьяцана сказал: иди сюда, Юдхиштхира. Юдхиштхира сказал: да ладно, не надо, да что... Юдхиштхира такой: да ладно, что тут, что там выяснять, ладно, ты. Он: не-не-не, давай по справедливости. Демоны мне все время о справедливости говорят. Справедливость должна быть. Для народа стараемся. Да, для народа стараемся. Для народа же это все. При чем здесь ты-то? Ты не видишь и не хочешь там что-то выяснять. Для народа. И они пришли к Кришне, и Дурьяцана сказал: тут мы для народа решили выяснить. На благо народа. Кто из нас на самом деле обладает качеством, по твоему мнению? И Кришна говорит: в каком смысле? Ну, кто имеет природу наранараяны, защитника всех живых существ и царя? И Кришна сказал, помните, да, что он сказал? Отправляйтесь. Один в одну сторону, а другой в другую сторону. Обойдите всю Бхаратаваршу. И найдите человека, который бы был хотя бы равен вам. Найдите хоть одного человека, который был бы равен вам. И они отправились. И они возвращаются в Дурьяцана. Веселый, такой довольный, такой вообще скачет прямо. Отправился такой, немножко такой. А возвращается, ну прямо вот такой. И спрыгивает с коня там все, и Кришна говорит: ну как? Нашел ты кого-нибудь, кто был бы равен тебе? Он говорит: нет. Он говорит: что, все лучше? Он говорит: да ты что? Ты что, шутишь что ли? Все негодяи кругом. Я ни одного не нашел, который был бы равен мне. Все негодяи. Поэтому я, ты понимаешь, как же, если я их не возглавлю, они же все уже почти падают. И... И Хиштира такой, слез, я так и знал. Он когда шел, и он все время бубнил, я так и знал, я так и знал. Я так и знал. И Кришна сказал, что ты там был внешним? Он сказал, да я так и знал. Он, что ты знал? Он говорит, нету никого равного. Он говорит, что все хуже? Он говорит, ты что, шутишь, что ли? Все лучше. Я ни одного не видел, чтобы кто-то был равен мне. Все лучше. И Кришна сказал, похоже, Юдхиштхира должен возглавить государство. Потому что только такая личность может позаботиться о подданных. Только такая личность может позаботиться о подданных. Таким образом, мало ли люди, эти люди были сбиты с толку. И Кришна говорил, я буду говорить на твое благо. Я буду говорить на твое благо. Кто на самом деле? Какими обладает качествами внутри. Не смотри ты на эту внешность, как там все это внешне выглядит. Потому что это моя божественная иллюзорная энергия. Она совершенна. Если ты будешь видеть ее глазами, то все будет что? Совершенно. Как же ты можешь выступить против совершенства внешнего? И он говорит, но смотри вовнутрь. Я сокрыт своей внутренней энергией, покровом этой внешней. Смотри внутрь, хара, внутренняя энергия. Духовная жизнь — это внутри. Смотри на это, и тогда ты сможешь увидеть вещи такими, какие они есть. О чем мы говорили? О магианте мирандасья генанджана шлакая. Чакшурун миритам генатайсма шри гурабена маха. Ты смотришь внешне. Сегодня я рассказывал историю про Вьясадеву. Он тоже был, он был, но он слишком сильно внешне еще разбирался. А Джанака, будучи внешне ниже его, внутренне был как куда более квалифицирован. И поэтому отец, видя недостаток во внутренней жизни, он отправил его и сказал, иди предайся Джанаке. А он сказал, с какой стати брахмана должен предаваться кшатрию? Он сказал, ну он необычный кшатрия. Он сказал, а я необычный брахман. Поэтому мы можем быть сбиты с толку. Поэтому говорится, что Дурваса Муни оскорбил Амбариша Махараджа. Именно поэтому, что он был браманом и считал себя во внешнем. И все считают, что на самом деле он внешним куда более продвинут. А Амбариша был царем, у которого было много жен, он с ними наслаждался, много детей. Но его внутреннее состояние... А что такое внутренняя потенция? Преданное служение — это какая? Внешняя или внутренняя энергия? А? Внутренняя, конечно. Поэтому просто даже, как бы сказав ему несколько фраз неправильных, чуть вся его деятельность не свернулась. Дурбас ему. Таким образом, Кришна проявляет это внутреннее состояние, их внутреннее настроение демонов. И он говорит на благо Арджуны, чтобы Арджуна понимал, что этих людей нельзя сейчас оставлять без внимания. Он должен как Наранараян, как представитель Кришны, и как его преданный, он должен исполнять свой долг. Поэтому Кришна предлагает Арджуне исполнять свой долг. В чем же долг? Долг преданного – делать все, что удовлетворяет Кришну. И не заботиться о своем удовлетворении. Вот что такое преданный. Мы же можем себя поймать, даже через 20 или 30 лет, находясь якобы в преданном служении, что мы не делаем, все мы подгоняем под свое удовлетворение. И шастру, и режим, и что угодно, и какую-то ситуацию. Поэтому Кришна говорит Арджуне, делай все лишь для моего удовлетворения, ибо в таком состоянии ты будешь действовать, как настоящий йог. Вот это тебе даст связь со мной, поэтому не беспокойся, тот, кто в связи со мной, никогда не погибнет. Заявляй каждому об этом. Никогда ничего с ним не случится, поскольку он сейчас действует не ради удовлетворения своих чувств. Может быть, это неприятно его чувствам, но он знает, что это будет приятно Кришне. Поэтому он это делает. Таким образом, в нашем обществе, в нашей общине, может быть очень много деятельности, которая удовлетворяет что? Наши чувства. Как вы думаете? думаете, между футфуманией и распространением книг или между проповедью? Что в большей степени бы удовлетворило Кришну? А? Таким образом, преданные, не только лидеры, но и преданные должны осознавать, чему они пытаются здесь обучаться. И если мы не прогрессируем в этом, что у нас не возникает желания удовлетворять Кришну, мы год служим, у нас ничего, все больше собственных желаний появилось. На второй год у нас вообще мы обуреваем уже этими желаниями, уже не можем их контролировать. Через 3 года у нас еще хуже ситуация. Мы уже просто мечтаем о деньгах, почестях, там, о женщинах. И думаем, что первая необходимость наша – это удовлетворять свои чувства. Надо нам еще раз заглянуть в 16-ю главу. Не превратился ли прямо здесь? Как-то Бхактивикас Махарадж написал письмо. По своей наивности и глупости, когда я был молодым преданным, я думал, что демоны, они все там, за забором. Я думал, что в ИСККОН нету таких личностей. И он пишет, как я был наивен. Они есть везде. Они проникают во все сферы деятельности. Поэтому Кришна объясняет Арджуне, как их распознать, как их увидеть, как они действуют. Как в себе это увидеть? Поэтому Арджуна, будучи величайшим вайшнавом, в первую очередь увидел это где? В себе. Поэтому Кришна говорит, после того, как объяснял ему качество демонические, он говорит, не беспокойся, Арджуна, ибо ты с рождения наделен божественной природой. Что же отличает преданного в первую очередь? А? Что преданный видит эти недостатки, он чист. Это показатель чистоты, что человек к себе относит это. Он видит, что у него такие есть несовершенства. Он не думает, ага, так я послушал тут, точно вот Федька, он и демон, ну точно, Федька. Всегда с такой рожей только демонами быть. Или наоборот, а вот этот-то все прямо им привлекаются все. Вот это точно демон. Уши только себе подрезал. Он в первую очередь разбирался внутри себя. Как Канишка, Канишка говорит, говорится, он проповедует проблемы других. Матхиам, он сконцентрирован на собственных проблемах, на своих, он видит свою. Канишка видит нечистоту других. Матхиам видит собственную нечистоту. Откройте песни вайшнавские, и вы увидите, они на какой нечистоте поются. А Заседа? Или Наратам поет, ой, был я в Бенгалии, ну там вообще все вообще труба, у них проблемы. Ой, пойду, ой, спасу, стану их авторитетом. Хари Кришна, Хари Кришна, и такой довольный. Кришна, Кришна, Хари Хари, и в экстазе давай прыгать. Возьмите, откройте, все песни говорят только о тех, кто говорят своих. Когда я прекращу совершать оскорбления, только тогда в моем сердце, когда я избавлюсь от ложной гордости, когда... Таково настроение вайшнава, матхиама. Поэтому неофит проповедует проблемы других. А, ты, мама, мясо кушаешь! Человек продвинутый, он в себе разбирается, он видит свою нечистоту, он понимает, что имея собственную нечистоту, я никогда не смогу очистить никого. И он начинает видеть, что вот это его давление на других, как бы когда он так, то есть говорит, это является его собственной нечистотой, он начинает разбираться в этом. И говорится, у там он просто чистое сознание Кришны. Он не беспокоится о своей нечистоте или нечистоте другого. Он стремится чисто с любовью просто рассказывать о Кришне, о преданных играх Кришны вместе со своими преданными. Так постепенно человек прогрессирует. Также и Здесь, в этой главе, Кришна объясняет эти божественные демонические натуры. Как можно различить? Арджуна, будучи божественной натурой, увидел недостатки в себе в первую очередь. А Дурьядхана? Он считал себя совершенным. Он считал себя совершенным, поэтому говорится, как Прабхупада говорил, если вы подумали, что вы необычная личность и что вы лучше других, значит вы дурак. Он не говорил, что вы демон. Ну, вы дурак просто. Но у нас очень много необычных личностей. Потому что страна поле чудес. Поэтому здесь самое волшебное слово не спасибо, а крибли, крабли, бомс. Как закопать, и там вырастет дерево с золотыми монетами. Поэтому говорят иногда нам, скажи волшебное слово. Мы говорим, крибли, крабли, бомс. Человек думал, что мы скажем спасибо. Итак, эта глава, она не просто как бы не имеет никакого отношения к нам, а учит нас, как других увидеть. Да? Мы же уверены, что это как раз инструкция для нас. Как всех увидеть вот так? Всех до одного. И мама с папой, и даже здесь. И через эту призму на всех посмотреть. Поэтому говорится, что Арджуна отреагировал, услышав это так. Он забеспокоился. И Кришна, увидев его беспокойство, он сказал, не беспокойся, Арджуна, ибо ты с рождением наделен божественной природой. Они считают, что удовлетворять чувства – первая необходимость человеческой цивилизации. Таким образом, до конца жизни их тревоги неизмеримы. Опутанные сетью сотен тысяч желаний и поглощенные вожделением и гневом, они добывают деньги неправильными путями во имя удовлетворения чувств. Там пропущено маленькое слово. Во имя удовлетворения своих чувств. Здесь его нет. Поскольку заменяете слово, они удовлетворяют свое вожделение. До этого Шрила Харидас Тхакур говорит, векали каждый демон. И сейчас ко всем, у всех к Шриле Харидас Тхакуру претензия. Сам такой. От мамы мне ты джага. Каждый думает о других, какой сам. Он говорит о том, что каждый демон. Поэтому говорится, чтобы избавиться от этих демоничных склонностей, которые читая эту главу, мы можем их найти, конечно же, в соседях. Если человек на самом деле обладает этой чистотой, хотя бы признаками Арджуны, и говорится, что Бхагавад-гита, в Бхагавад-гите Арджуна представляет нас. Он нас представляет. Не Дурьядхана нас представляет Арджуна. Но Дурьядхана тоже представляет нас. Арджуна представляет нас изнутри, а Дурьядхана представляет нас снаружи. Снаружи. Таким образом, Шрила Харидас Тхакур говорит о том, что чтобы избавиться от этого демонического, от этих демонических желаний, кажется, нет иного способа, кроме Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Потому что каждый может, чистый человек, он может увидеть даже в своем сердце вот эти все перечисленные качества. Оскверненный человек, видишь, конечно, не обманешь. Я ли век кали, не божественный натур? Никому не завидую вообще. Я даже, а это что такое? Похоть? Да вы что? Это же слово такое, прям не знаю. Знаете, как вот есть в России такие люди? Ой, не матерись прямо. Таких слов я не знаю. В России вырос человек. Я А потом, когда рассердится, или стукнется даже, идет и раз ногу прирвает. Ничего, сейчас только был такой эстетичный вид. Теперь таких слов не знаю. Я еще таких людей очень много видел. Дамы так, может быть, сбиты с толку. Я вот сейчас, когда жил в Джаганат-Капуре, ходил каждый день в Самадхи Шрилы Харидас-Тхакура. Если кто-то, может быть, не понимает, о чем речь идет. Самадхи – это как бы, ну, попросту могила Харидас-Тхакура. На могилку Харидас-Тхакура. Самадхи, то есть там его тело находится, и сверху над этой Харидаса Шива, то есть такой мистический камень, стилы-то, и говорится, что тот, кто имеет веру в Шиву Харидас Тхакура, он может полностью через этот камень получать даршан Харидас Тхакура, реально. Все зависит от веры, от квалификации человека. И вот я каждый день ходил, и там я ходил-то не потому, что у меня квалификация. Я как бы все мечтал веру вот эту развить. То, что все это работает. У всех у нас недостаток веры, ну, по крайней мере, у меня. И я пытаюсь как бы это, потому что читаешь, как бы слушаешь все это. Цель-то в этом же, веру развить. И понимаю, что мы не можем что-то видеть, потому что мы как бы грязны. Зависть есть, есть похоть, есть все такое. Нету вот этого как бы такого желания хорошего, да? То есть где-то какие-то отклонения существуют, и это все закрывает у нас. То есть мы из-за этого это не видим. Знаете, как вот по воде, помните, да, Христос вчера сказал Петром, когда он так тонул, встал, он диверт, кинул его. Потому что ты-то шел по воде, потому что я тебя держал, потому что это моя вера тебя держала. А когда ты сам, кстати, пошел, все, был так. Вот так же, когда мы здесь в обществе преданных, какой-то лидер у нас есть, мы можем не заметить, что мы все держимся на его вере, на его энтузиазме, на его как бы шахте, да, и как бы приписывать себе это, что вот это я такой вот. Но когда вы остаетесь один в каком-то настоящем месте, где экзамен может получить, вы видите, что вы держитесь как бы не на своей вере, потому что вас как бы общество поддерживает, атмосфера, там садхана, божества, как бы, вас все поддерживает, а поскольку мы-то не различаем этих вещей, мы начинаем себя отождествлять и думаем, что это наша собственная вера, что это мы ее развили. Так же, как Арджуна, он стрелял из лука, был самым там сильным, все попадало рыбе в глаз, так-то все, ну, в общем, охотник номер один. Но когда Кришна покинул планету, говорится, что Арджуна ощутил тяжесть лука в первую очередь. И с каждым днем лук становился все тяжелее и тяжелее, и Арджуна вообще заболел, что ли. Он играющий, говорится, Арджуна просто луком дрался и убивал там, ну, на поле боя, на сражении. Луком, то есть не стрелял, а просто дрался. Там тетивой голову отрывал, там все такое. И тут Арджуна попытался натянуть лук, и не смог натянуть лук. И с каждым днем лук становился таким, как из чугуна, он не мог его носить уже, но ничего понять не мог. И вот тело стало слабнуть внутрь, и вот такой, как бы, знаете, бывает такое чувство, судьба кричится, и что-то сомнение у него. Потому что источником его силы, славы, его веры, преданности был Кришна. И когда Кришна покинул планету, Арджуна стал тем, кто он. И говорится, он не смог даже натянуть свой лук. И Арджуна тогда увидел, какая сильная у него зависимость от Кришны. И тогда он оценил, да, это все, как бы ценность. И его чувство, вот это преданности, как бы, оно еще больше пробудилось. И вот, когда вы остаетесь в каких-то условиях, где вот, на самом деле, если у вас есть вера, вы тогда должны ее и проявить, то есть экзамен какой-то, вы начинаете осознавать, что на самом деле ваша вера, как бы, она поддерживается какими-то другими факторами, к которым, в общем-то, вы как бы себя просто отождествляете с этими факторами. И вот я ходил туда, в общем-то, пытался развить эту веру, и так, и сяк. И с этим знаешь, Христос и Шилы там, и так смотри, и как у нас, и паранояма, и так сидели там. Ну, знаете, всяких чудаков много, экстрасенсов там. Клоунов очень много, знаете? Сотни миллионов, миллиарды клоунов, которые думают, что вот так вот это видение развито. В кундалини там они поднимают, чтобы это увидеть. Что только они делают. Вы же понимаете. Что такое вера? И практически каждый день я ходил. И я как бы, ну, настырно вот ходил из этого. И там вот эти, кто служит там непосредственно, все это, они так уже на меня так смотрят. Какой-то странный ходит, значит, вайшнав, они принимают вайшнав, странный вайшнав ходит, западный, денежный мешок приходит постоянно, когда денег больше просит. Все сидит там возле Харидаса Шивы. Я так ходил. И вот в один прекрасный день я пришел, уже много дней это было. Я там служил, там жертвовал, там пол там божествам, там начали божествам. В этом один день пришел, и уже вообще такое, сначала было такое настырство, и оно нарастало, и все бесполезно. И чем больше настырства, тем больше бесполезности, как вы получаете взамен. И когда я уже полностью разочаровался в себе именно, то есть полностью понял, что бесполезная личность. Все. И думаю, ну все, последний раз иду, бесполезно, нет милости. И думаю, ну хотя, по крайней мере, я здесь был. А там есть такой шастр, что тот, кто один круг джапа читает, там самадхи или возле ситхабаку, это дерево, где сидел, почему когда такой, один круг приравнивается к тысяче. И по крайней мере я как бы себя вдохновил тем, что я столько тут начитался. Ну хотя бы это, ну хоть очистился там. И вроде бы, ладно, что плакать. Ну, короче, себя убедил полностью в том, что я продвинулся. Ну, никаких как вот таких самого приключения вроде как бы я не чувствую. Хотя и это приключение, просто я как бы не. Ну, мне-то хочется какой-то вот особый такой милый же. Мы же всегда хотим что-то такое. Приходим, дайте наставление, ну чё? А чё там нам, как всем? Дайте нам, как мне. Я! Ты видишь, какой я огромный? К тебе пришло такое я, ты не видишь? Раскрой глаза, у тебя веры нету, что это я. Примерно так в таком состоянии. И там каждое утро, очень рано, даже солнце не встает, Шри Харидас Такур, там в каком-то цикле вриндаванском, ему дают еду, предлагают вот, Шилограм Шива. Харидас Шива. И этот просад распределяют только между служителями. Потому что они всю жизнь как бы отдают служению самадхи, значит, у них есть вера в Харидас Такур. А всю жизнь с детства они как бы кшетра саньяса. А кшетра саньяса — это значит, вы служите только в одном месте и никогда его не покидаете. Понимаете, вы от всего отрекаетесь ради служения вот этому месту. И вот они от всего отрекаются, там от семьи, от всего, чтобы служить. То есть, значит, у них есть вера. И поэтому этот просад, который предлагают Харидас Такур, они в основном раздают между, ну, между ними. И они вечный баджан поют. То есть ни днем, ни ночью, в круглые сутки там поют баджан. Ну, они святые имена там. Своя харинама. Да. И я пришел уже в такое, все, что-то бесполезен, но зато начитался уже тысячи кругов, там вообще десятки тысяч кругов прочитал. Ну хоть это. И пришел, последнее пожертвование делаю, как бы, и говорю, а там непосредственно лично от самому Шилу служит брамана. Молодой брамана такой очень скромный, такой смиренный. И вот он 20 дней, так сказать, ходил туда, говорит, что он уже самый сумасшедший какой-то, или самый, даже какой-то самый необычный. Дурак, но я не думаю, что он так думал. Ну, и я к нему подхожу и говорю, я вот скоро уезжаю, там, даю там лакшу. И в таком уже Я бы разочарован. Разочарованным не в этом, а в себе. Очень так в себе разочарован. Я даю там все. И думаю, ой, что-то тут у тебя великий там такой, ага. Ну и все вот это. В голове, потому что долго ходил Харидас Такур, а Харидас Такур, он же олицетворенное смирение. И как бы это все равно какое-то влияние оказало, что я на самом деле, как бы, через столько дней, на самом деле, тьфу, бесполезный абсолютно. Я. И думаю, чего там о себе возьми? Все это как бы по кругу выглядит. И я, ну, говорю, пожалуйста, кому там сделайте какой-то пир здесь, ну, ваши там жертвы. И говорю, можно я там помою? И он говорит, да, пожалуйста, все. И я там, и в таком состоянии, значит, то я, ну, если уж есть какой-то негодяй тупой, это я. Вот на самом деле я вам расскажу, то есть это было такое, как бы, не, я не играл уже таких. Вот те дни точно, ой, я такой пальчик, ну какой пиз, ой, я такой пальчик, ой, какой я негодяй. Как бы это было такое вот мошенничество, знаете, как это? Ой, я такой пальчик, ой. Вот я примерно так же, так, кривляние такое внутреннее было. Но на самом деле, я так не думал там глубоко в сердце, что я хотел как бы, ну, спровоцировать, да, типа, вот, я ли не пальчик, не мне ли милость. Все наоборот. Внешне это вроде, ой, я такой пальчик. А про себя думаешь, ну, конечно, вот я и есть вот тот вот самый. Великий-то. Так говорится, что если человек говорит, что он самый падший, это одно и то же, что он думает, что я самый великий. И тут вот само такое настоящее, то есть разочарование, оно дало вот это как бы чувство, что ты на самом деле бесполезен. И я вот так и думаю, ай, что ты себя тут изображаю, тут все ходил, чем кого решил там. И я так очень критикую себя вообще, на чем свет стоит, короче, так очень искренне. И так мне жалко себя стало, я думаю, ой, вообще, я сейчас от жалости умру сам к себе. Я это пол помыл, а это рано утром, Брахма Мухурта, и такой разочарованный, побрел так, я побрел оттуда. И мимо, и думаю, ну еще сейчас три раза вокруг, уже джапу прочитал, и думаю, пошел там дальше, к Ситхабакулу, плакать к нему. И только выходить, и Пуджари, они как раз предлагали там просад вот Шивадра. И там закрывается все, как бы такая секретная. И он выходит, и я такой встал, и он с этим подносом, с просадом, это вышло. А только раздвижу. И я к нему подхожу, и говорю, а где я не вижу? Я уже как бы не дождешься, когда они додумаются, что мне надо дать. И сам такой переступил уже такой через это. Потом я как бы осознал это, вот что я сделал. И аналогичную историю вспомнил сразу. А вот в этот момент это просто было отчаяние. Это было отчаянием просто. Я уже не никакой надежды, а просто одно отчаяние. Ну да я! Ну да я! Ну что тебе пролежал? И то есть я не надеялся, что кто-то даст что-то. Понимаешь? Просто это было как бы даже такое вот крик отчаяния. Вот такой, как сейчас пропасть падает, орет. Вот он что, думает, что он что, сейчас перестанет падать, что ли? Это просто, все, он уже готов. И он просто орет, как последний крик. И вот примерно так же я. А там даже надежды у меня не было. И он так на меня встал, смотрел, заулыбался, вынес банановый лист, и весь этот просад, бум, на банановый лист, и мне дает. А те, кто там, они все на него. И он мне говорит, давай. А я как бы себе не верю даже, что я так просто взял и так быстро пошел. А мне охота продемонстрировать как бы достоинство, бежать как бы вроде глупо, и так охота побежать, это как бы очень глупо. И я так быстро, достойно ухожу. Таким чувством сзади, что я там сейчас прямо вот сейчас они подбегут и все это отберут. И они там ба-ба-ба-ба-ба что-то между собой. И я раз-раз-раз, и так через поворот, там туда поворот, раз туда в темный угол зашел и стою там. Как бы там был установлен режим такой, ну, у меня, что вообще на язык пища попадает только в полдень, один раз в сутки. И тут я как бы обо всем этом забыл, и этот просад как, и два раза съел просад. И раз, и вдруг стал, вот так, съел, я думаю, ну, надо потом, и пошел. И вот как бы анализировать стал это все, и думаю, боже мой, члена Харидас какой, вот такая личность. Я вдруг прямо в раздумье о шире хридах какую стал погружаться. Ну, боже мой, мы поклоняемся, год с вами бежим там, все. Мы даже не соображаем, кто такой шире хридах какой. Мы уже залезли куда там, гопи изучаем. Что-то пытаемся ворваться в храм Джаганнат. Мы там, кто-то на Капинатху ходит. Мы такие продвинутые. Мы даже не соображаем, кто такой шире хридах такой, что по его милости мы даже не осознаем как бы его личность. Что нужно научиться его качествам. И только через эти качества можно как бы увидеть Кришну, да? Что нам, Ачарья, мы в его сампрадае, это Брахма, мы в его сампрадае, как бы, о нем как бы еще не соображаем, кто. О, Харидас Тхакур, Харидас Тхакур, Харидас Тхакур. Вот, вот эти вот. Как бы его так, он нам Ачарья, все. То есть мы в его сампрадае, он наш самый первый авторитет. И вдруг я так стал как бы думать, и вдруг почувствовал на самом деле, что какой я гордый, какой я тщеславный. И что-то на меня как навалилось, и как поперло, и как поперло. И, короче говоря, вот весь этот день я не мог повторять святое имя. Как я только начинал повторять святое имя, у меня сразу спазмы, задыхаться. И мне казалось, что я недостоин повторять святое имя. Я не мог. Я ничего не могу понять, что со мной происходит. Как тут мне сразу в голове шире Харидас Тхакур, какой он продвинутый и какой я негодяй. И прямо такое состояние. И я весь день не ел этот просад, потом сел вечером. Хотя один раз только на язык должен был быть. Я даже не о чем. Я все это съел. И второй день уже точно такое же со мной происходило. То есть такие как бы переживания, которых вот, ну, я, допустим, пусть, может быть, кто-то скажет, о, сахаджи это. Факт, что я таких переживаний, таких мыслей, так глубоко концентрирован, никогда в жизни ни о чем не думал. Вообще никогда. Сколько я там, может показаться, что там что-то я о чем-то думаю, это все настолько внешне. Первый раз в жизни я о чем-то думал глубоко в сердце, полностью и ни о чем другом. И первый раз в жизни я почувствовал себя смиренным. Вот до того дня я никогда, вот сколько лет здесь служу, себя, оказывается, смиренным не чувствовал. То есть вот все то, что я думал, что это смирение, да, это было совершенно другое. И вот тут вдруг я как бы почувствовал такое настоящее смирение. И вот смирение, которое мне дал Харидас Тхакур, этот момент. И я с таким благоговением, с такой благодарностью, с таким чувством, ну, величия этой личности остался, что когда я ехал, я думал, рассказать кому-нибудь об этом? Или опять это все будет критиковаться, будут все потом говорить, ой, да он что-то из себя опять изобразил. И я подумал, значит, если я боюсь об этом, о том, как это кто отреагирует на это, значит, опять есть фактор несмирения. Я подумал, нет, все-таки, если будет какая-то ситуация, я расскажу приятно. Что на самом деле мы можем получать милость, если мы на самом деле чувствуем себя недостойными ее. По-настоящему, когда мы по-настоящему чувствуем себя недостойными этой милости, да, эта милость нам дается. Когда мы просто пытаемся ее получить, но даже вроде как бы и не надеемся. И вот это очень удивительное состояние, такое новое для меня было состояние, которого я никогда не забуду. И со временем оно как бы опять покрывается. Но память, поскольку смаранам это памятование того чувства, оно остается. И благодаря вот этому памятованию вы как бы постоянно можете контролировать то состояние, то чувство. Может быть, само чувство как бы оно ушло, да? Но память о нем, оно остается. Это приблизительно так же, как Кришна, когда появился перед Нарадой. Нарада занимался штанга-йогой, и он поднял свой жизненный воздух с сахасрара чакры. То есть все сделал. И Кришна перед ним появился. И Нарада, он в экстаз впал сразу. А Кришна говорит, я на самом деле пришел-то не из-за того, что ты поднял сахасрара чакры. И Нарада так немножко. А ему уже вроде как все равно, увидит Кришну его. Но он-то думает, я же поднял, и он появился. А Кришна говорит, он говорит, я не из-за того появился перед тобой. Ты просто хочешь получить, ну на самом деле я просто думаю, дай мне что. Бесполезная личность такая, так хочет, но на самом деле даже этим меня не взять. И он говорит, и я перед тобой появился, чтобы больше никогда перед тобой не появляться, чтобы ты и как бы ты ни служил. И он исчез. И Нарада... Вы читали, да, этот Бхагавату? Нарада, он был в ужасе. И он тут же опять сел, начал поднимать, поднял, все. И ничего не происходит. По всем шастрам должно появиться. Ничего не происходит. И как бы он ни старался, и там дается. Почему так сделал Кришна? Он хотел усилить его стремление через это. Усилить его стремление, то есть поскольку это осталось где? В памяти. В памяти Нарада, в сердце его. Само это состояние прошло, но в памяти. И он всегда желал и устремлялся. И он понял, что механическим способом, никаким способом милость не получишь. Как милость можно получить? Смирением. Своим смирением. Смирением и служением. Смиренное служение. Поэтому он говорит, я ниже соломы, валяющейся на дороге. Быть терпеливее дерева, совершая эту деятельность. Даже в надежде на то, что, может быть, ее и не дадут. Просто совершенно. В надежде, что может быть. Может быть. А может быть. И не быть. И он говорит, в таком состоянии можно воспевать славу Святого Имени. И Харидас Такур как раз стал нам очарить, что как бы милость так мы можем получить. Не потому, что мы такие великие проповедники или что-то там, а смогли мы через ту деятельность, которой занимались, развить вот это качество важное, качество слуги и смирения. Такой вот как бы безнадежной надежды, такой, одновременно, да, безнадежной надежды. И говорится, милость, она выше закона, выше правил и предписаний, выше справедливости. Милость выше справедливости. И когда кто-то получает милость, мы не думаем, о, это несправедливо. Потому что милость выше справедливости. Выше закона, выше всех правил. Поэтому мы все рассчитываем на милость Кришны. И всему этому следуем только в надежде на милость. Смиренно. Смиренно есть. И Кришна. Шримад Бхагавад-гита класс. Киджай. Прабхупада. Киджай. Кришини Тай Гуранга. Киджай.